Для этого нам понадобится яйца, 4 штуки. Для украшений шоколадки и клюква. А также 20 грамм масла, сливки 90 грамм, коньяка, столовая ложка, 4 столовых ложки сахара –